Глава 7. Солнце. «Ты уверен?» — в очередной раз спросила Маша, когда они уже вплотную подошли к дверям госпиталя. «Это наш последний шанс повернуть назад». «Если что, просто сбежим», — пожал плечами Максим. В прошлый раз встреча с зараженными прошла на удивление мирно, и теперь он очень рассчитывал, что такой успех удастся повторить. Отбросив последние сомнения, он шагнул вперед, распахивая дверь. Несколько зомби тут же ринулись навстречу, но убивать их он не собирался. Благо и силы, и ловкости вполне хватало, чтобы решить проблему без летального исхода. «Эй, позовите старшего!» Несколько минут пришлось отражать слабые атаки полусонных зомби, но вскоре в просвете между возведенными баррикадами появился контролер. Его ярко-фиолетовые глаза светились в темноте не хуже фонарей, и даже с дистанции больше 50 метров в них читался немалый интеллект и достаточное самосознание. «Опять пришел! Зачем?» — прохрипел зараженный, внимательно осматривая своих собратьев, ни один из которых не был мертв, несмотря на усиленные попытки вцепиться в напарников. «Кончились лекарства?» «Нет, слушай, не мог бы ты попросить их уйти от нас? А то становится все тяжелее никого не прикончить». «Они всего лишь защищают нашу территорию, так же, как и всегда. Мы никогда не нападали первыми, только защищались». «А если мы с тобой выйдем за ворота больницы, то сможем поговорить без взаимных претензий?» «Зачем?» Видно было, что диалог дается ему с трудом. Он морщился, регулярно разминал горло пальцами. «Если ты пришел не за лекарствами, что тебе нужно?» «Не так много. Хочу спасти несколько сотен жизней твоих братьев и, возможно, наших. Ну и патроны сэкономить. Их у нас конечное количество, хотя на пару тысяч выстрелов хватит». «Мы не покинем больницу», — прохрипел контролер. «Этот дом наш. Здесь больше нет ваших живых. Нет для вас пищи. Нечего делать». «Да я как бы и не особенно против. Просто твои братья, достаточно большая толпа, ворвались в здание администрации, которое нам нужно для выживания. И тут одно из двух. Либо мы друг друга будем уничтожать снова, или они тоже придут сюда, в госпиталь. Если что, то здание первыми заняли именно наши люди, мои, а потом уже явились вы». «С чего мне доверять вам? С чего соглашаться идти с врагом, пожирающим моих братьев ради собственных сил?» «О чем это ты?» — не понял Максим. «Свет знает, что твои люди ловят нас, режут, разбирая будто на запчасти, вживляют себе. Признайся, скольких тебе пришлось убить, чтобы стать таким?» «Если так рассуждать, то скольких убил ты сам, чтобы стоять передо мной?» «Они все заходили на нашу территорию. На земле, уверенные нам разумом, я просто оборонялся». «Ну так и я специально ни на кого не лез. И хочу тебе помочь, ну и себе заодно. Сегодня, в ближайшие несколько часов, мы так или иначе освободим от зараженных зданий администрации. Мне хотелось бы сократить ненужные жертвы, но я вынужден спасать своих людей. И тех, которые заперты выше этажами, и тех, которые будут замерзать без тепла, стоит мне отказаться от освобождения этого дома». «Ты ставишь мне ультиматум, угрожаешь. Наоборот, мне кажется, это вообще первые переговоры между человеком и зомби». «Мы не зомби», — отрезал контролер, — «а ты не человек. Мы киберы. Просто ты по какой-то причине не видишь истинного света, нашего всемогущего Бога». «Солнце?» — вспомнил встречу с пылающей звездой парень. «Мы виделись, незадолго до того, как вы все начали пробуждаться. Правда, только один раз. Потом я его встречал с царем и Машей. Он объясняюще показал на девочку. Но лично мы больше не общались. «Ты виделся с разумом до пробуждения?» — удивленно прохрипел собеседник, делая несколько неуверенных шагов вперед. «Возможно ли, что именно ты тот мессия, предсказанный светом? Тот, кто вернет его в наши сердца и мысли? Кто встанет вместо императора?» «Чего?» — непонимающе уставился на кибера Макс. Тот раздраженно взвизгнул, отгоняя от парня собратьев, и подошел на расстояние 3 метра, так, что они, наконец, могли полностью рассмотреть друг друга. Черные пластины брони покрывали лицо контролера, превращая его в надежный, хоть и причудливый шлем. По сосудам и венам текло вещество, лишь отдаленно напоминавшее кровь. Но и на собеседника внешний вид универсала произвел большое впечатление. Учитывая последние изменения, за которые пришлось заплатить значительной частью памяти, это не мудрено. Его, покрытая пятнами серая кожа, ничуть не уступала по диковинности броне контролера. «Я не могу видеть твои характеристики», — с сожалением произнес кибер. «Но заметил у тебя рельсовую пушку. Вкупе с хамелеоном у тебя должен быть уровень 50-й, может, даже выше. Перейди ты на нашу сторону, стал бы главой региона. Если не одним из владык, верховных правителей киберов. Так что ты забыл среди отсталых людей?» «Ну, как бы я и так, получается, владыка. Глава Охи и прилегающего района. Ну, формально». «Ты говоришь неуверенно. Сомневаешься в собственных словах», — проскрипел контролер, не спрашивая, а утверждая. «Если ты не ел наших собратьев, откуда у тебя сила?» «Я с ней родился», — начал было объяснять парень, но, натолкнувшись на недоверчивый взгляд, отмахнулся. Какая, в конце концов, разница? Главное, что я могу то, что не может ни один из ваших. Я управляю людьми. Живыми, без улучшений. Только представь, чего мы сможем добиться, если будем работать согласованно. Возможно, нам даже удастся остановить эту бессмысленную бойню». «Да», — задумчиво кивнул кибер. «Возможно, именно для этого разум сохранил тебе жизнь и сделал таким. Пусть это и рискованно, но я согласен». «Отлично», — с облегчением выдохнул Максим. «Маша, отгони всех наших на квартал, чтобы было пространство для маневра. И ни в коем случае не стрелять». Девочка, понимающе кивнула и, быстро развернувшись, выбежала наружу. «У нас остается еще один вопрос. До администрации путь не близкий, 3 квартала. Не хотелось бы, чтобы одинокий мститель шальной пулей убил всю нашу надежду на сотрудничество». С этими словами универсал снял с плеча рюкзак и протянул контролеру. Верхняя одежда, перчатки и шарф. Еще не помешали бы черные очки или линзы, чтобы не так бросались глаза. Но достаточно будет и натянутого сверху капюшона. «За кого ты беспокоишься больше? За меня или за людей, которые застряли в здании и погибнут при сражении с нашими братьями?» «Ты так говоришь, будто у меня есть выбор», — усмехнулся парень, наблюдая за тем, как тот одевается. «Вот только тут нет других хороших вариантов. Возможно, зная я ваш язык, мог бы общаться со всеми, но ситуация такая, что я работаю с тем, что есть. Когда понадобится, ты поймешь, я уверен», — медленно произнес контролер, заканчивая прятать лицо под шарфом. Получился этакий вполне человеческий колобок, если, конечно, в глаза не смотреть. Обернувшись, он просвистел что-то вглубь больницы и тут же по коридорам прошло шевеление. Толпа зараженных вышла из своих укрытий, сомкнув ряды. О, их было гораздо больше, чем 300. Тысячи. Максим чувствовал это по шуму на этажах. Гораздо больше, чем в здании администрации. Выйдя они сейчас маршем, без проблем смели бы любое укрепление. «Идем», — кивнул Максим, стараясь не показывать страха. Выйдя на улицу, он заметил прячущегося снайпера из числа первой десятки самураев. Дако все же решил перестраховаться. Почему бы и нет? Только вот навыков бойцу явно не хватало. А может, это просто его обостренное восприятие и до крайности усиленное беспокойство. Как бы он ни храбрился, но рядом шел настоящий контролер. Бронированный, сильный и смертельно опасный. Да и затея. «Все сделано», — улыбаясь, подскочила к нему Маша. «Парочка самых стойких осталась, но стрелять они не будут». «А еще я посмотрела на собравшийся штурмовой отряд. Горы брони. Таким никакие когти не страшны будут», — добавила она по связи. Идущий рядом контролер обернулся, будто слышал их разговор, но промолчал. «Хорошо, действуем по плану. Если он выведет своих из здания и уведет к госпиталю, больше нам ничего не будет от него нужно. Никакой агрессии, если только они сами первыми ее не проявят». «Я это уже несколько раз объясняла, но ты знаешь своего телохранителя. Упертый хуже барана. Жизнь господина превыше всего и все такое. Надеюсь, нам не придется использовать грубую силу. Это было бы крайне нежелательно». «Послушай, а кем ты был до того, как стал контролером?» Безо всякого стеснения спросила Банши у переговорщика. «Я помню только отрывочно», — пожав плечами, ответил кибер. «Мое место — госпиталь. Там я родился. Там мои единственные воспоминания. Может, я долго там пробыл, может, работал». В скрипучем его голосе парню послышалась неуверенность. «Только те, кто достиг самосознания, обретают отрывочные сведения. И только такие, как мы, пробудились. Остальные после ядерных атак стали еще тупее животных. Но я верю, что рано или поздно они пробудятся». «Ага, мы тоже верим», — буркнул Максим. «Хотя, точнее сказать, боимся, что будет. Страх — это нормально. У вас это основной инстинкт выживания, так же, как и у нас. Охрана своего места обитания. Я поэтому и спросил, кто был в здании раньше. Наши сестры и братья или ваши люди? Если свет приказал им охранять сооружение, я не смогу их даже сдвинуть». «По твоим словам, получается, что каждый должен сидеть там, где переродился, если это, конечно, можно так назвать. Вот только я не раз видел, как зараженные собираются в одном месте, в котором точно не могли быть все изначально. Например, в городской библиотеке». «Значит, это был ты», — остолбенев, гневно проговорил контролер, но в руках себя удержал. «Двое светочей погибли в той мясорубке. Вероломное нападение на жаждущих знаний безвредных младших и средних. Они никуда не выходили, никому не угрожали. Но ты пришел, взорвал здание, убил». В глазах его полыхали фиолетовые огни ярости. Сжимая и разжимая кулаки, он смотрел в лицо Максима, ожидая реакции. «Мне нечего тебе на это возразить», — ответил универсал, примирительно поднимая руки. «Люди не выживут без ресурсов, находящихся на территории киберов. Знания, тепло, еда — все это жизненно необходимо. Мы слабые существа, стремящиеся продолжить свой род. Так что да. Если подумать, я пошел тогда по мелочной причине. Перебил множество киберов. и не могу сказать, что сожалею о сделанном. Оправданий для моих действий тоже нет. Но если мы сейчас не сумеем договориться, он выразительно покачал головой, ситуация повторится вновь. Мне придется убивать, но теперь, чтобы выжить. «Ты силен», — кивнул контролер. «Но нас много. Мы завалим тебя телами». «А зачем? Мы же вроде пришли договориться». «Будь на моем месте погибший тогда Лекс, и ты, и все твои люди были бы уже мертвы. Но я не он. Я исполню свою часть договора. Поговорю с сестрами и братьями, постараюсь их увести. Это все, чего я прошу, чтобы не было новых жертв», — кивнул Максим. «Тогда идем». Контролер решительно двинулся дальше, так что Маше, чтобы угнаться за ними, несколько раз пришлось переходить на бег. Уже через 5 минут они были у главного входа в администрацию. Ожившие после сна и еды люди выглядывали из окон 3-го этажа. Внизу толпились зараженные. «Я должен поговорить с ними. Не мешайте», — решительно сказал кибер, подходя к двери вплотную. По его команде толпа отхлынула от стекла, и он скрылся внутри. «Я буду здесь. Проверь, готовы ли отряды к выдвижению», — мысленно попросил парень, расставляя ноги и устраиваясь поудобнее. «Пусть они и хотели решить все миром, это не значит, что не нужно готовиться к худшему варианту». Маша уже скрылась за поворотом и через минуту отчиталась, что все на своих местах. «Запасной вариант. Тяжело бронированные самураи, если их можно так назвать, 3 десятка укрывшихся за защитой бойцов, вооруженных ружьями и пистолетами. Стена из щитов и пуль, которую просто так не преодолеть. Конечно, у зараженных могло быть и свое оружие. Что уж говорить об их пробойниках, легко прошивающих броню старых БТРов. Но для этого нужно сначала подойти на расстояние рукопашной. «Все в полной готовности. Колесную платформу поставили у самого входа». «Отлично. Значит, ждем», — улыбнулся Максим. Бетонная плита была поставлена на несколько грузовых тележек. Одному такую не сдвинуть. Только вчетвером. Зато если поставить, будет как несущая. И по высоте она должна быть почти в потолок. Так что если придется отбиваться в коридоре, это послужит опорным пунктом. Главное — умудриться оттеснить противника достаточно, чтобы вообще эту махину просунуть в двери. «Слышим пение!» — крикнула Баньша. «Готовность! Первыми не атаковать! Он должен вывести их на меня!» — скомандовал универсал, на всякий случай проверяя заряд рельсовой пушки. «Отошли бы вы в сторону, хозяин!» — посоветовал Ерм. «А то не со зла задавят, просто по недосмотру». «В кои-то веки дельный совет», — согласился царь. Толпа зараженных подалась вперед, двери распахнулись, и наружу вместе с зомби пробилась далекая, но отчетливая песня контролера. Послушав совета ассистентов, Максим заранее отскочил в сторону и сейчас наблюдал, как из дверей быстро вытекает живое море. Сотни киберов выбегали наружу, собираясь на небольшой площади перед администрацией. Через минуту она вся скрылась под ногами зараженных, и парень с ужасом осознал, сколько же их было внутри на самом деле. Песня контролера все приближалась, а толпа никак не кончалась. Максим успел разглядеть в ней нескольких бронированных голиафов, с 10 вполне вменяемых юрких бегунов. С огромным трудом, но выцепил одного или двух хамелеонов, растворившихся, едва они отошли от собратьев. И он планировал идти против такой силы своими куцами отрядами, да их бы смели и не заметили. Сожрали бы вместе с броней и щитами. «Большая половина коридора первого этажа уже наша», — отчиталась Маша. «На втором их больше нет. Ставить перегородки?» «Обязательно. Перекрывайте все входы на первый этаж. Ставьте патрули на второй, как договаривались. Если они передумают, выжить мы сможем, только заняв круговую оборону». Но пока контролер держал свое слово. Зомби потихоньку начинали просачиваться между домами на соседнюю улицу, ведущую к госпиталю. Они старательно делали вид, что не замечают людей, стоящих у окон, и с нетерпением смотрящих сверху. Многих было легко понять. Почти каждый в этой войне потерял близких, родных. Но сегодня был не лучший день для мести, и это понимали, кажется, все. «Осталось меньше трети. Заднюю дверь перекрыли плитой, боковые проходы тоже. На втором этаже поставили щитки рядом с окнами. Отлично. Даже если они пули непробиваемые, это не значит, что они выдержат удар пробойника. Ты молодец. Передай Дако, чтобы не снижал бдительности, пока последний из зараженных не покинет площадь». Договорив, Максим понял, что толпа остановилась. Песня больше не лилась изо рта контролера. Он замолк на половине звука. Все зараженные, как один, смотрели куда-то на юг. Невольно универсал повернулся в том же направлении, но ничего не увидел. Обычный темно-серый пейзаж из облаков и снега и болтающихся между ними таких же бесцветных зданий. «Ты не так смотришь», — усмехнулся царь, поняв недоумение парня. «Смотри чувствами!» Макса будто ударило током. Зрение мгновенно изменилось, совместившись с виртуальностью. Тонкий луч света бил в небеса, прорываясь через тучи где-то далеко на юге. Прошел миг, и небо начало светлеть. Не в реальном мире, нет. Но он видел собственными глазами, как на землю опускается солнце. Дрожь прошла по всему телу, но сдвинуться с места Максим уже не мог. Ноги будто залило бетоном. Сияющий гигант накрывал остров все больше, и казалось, что еще секунда, и земля вспыхнет от нестерпимого жара. Парень чувствовал, как начинает нагреваться от перенапряжения его имплантат. «Боли нет, крови нет, тьмы нет, лишь свет!» — скандировала толпа киберов, и универсал осознал, что понимает их. Стоя в непосредственной близости, он видел, как на глазах меняются зомби. От льющейся из-за горизонта песни, легко разлетающейся по пережившему апокалипсис Сахалину, проникая в подвалы и на чердаки, голос растекается лучами света, заставляя низших выпрямиться, а младших сконцентрироваться. Он дарует цель, надежду и средства для выживания каждому киберу, до которого дотягивается. «Дьявол, они же пробудились!» пронеслась пугающая мысль в голове парня. Солнце вспыхнуло на прощание и погасло. Вместо него вокруг горели тысячи ярких фиолетовых глаз. Они пока не атаковали. Но и от людей выстрелов слышно не было. Перемирие держалось на тонкой ниточке тишины, наступившей после пришествия светила. В последней вспышке исчезла линия, идущая в небеса, но вместе с этой вспышкой пришел голос. Одна единственная фраза, мгновенно изменившая все. «Да начнется геноцид людей!» «Назад!» — ударил изнутри голос царя. Пушка уже была направлена на контролера, стоящего в непосредственной близости. Кибер оглянулся на здание, увидел держащего его на мушке парня и, спустив с лица шарф, хищно улыбнулся. «Вы слышали сияющего?» — крикнул он на своем языке. «Очистим землю от недоразвитых! Окружайте их!» «Стоять!» — заорал универсал, отступая к администрации. «Последний шанс! Уходите! или останетесь здесь навсегда». «Значит, ты начал понимать нашу речь, да еще и говорить научился. Но это все не важно, ведь теперь к нам вернулся свет». Он воздел руки к небу, явно готовясь начать свою песню, и нервы Максима не выдержали. Залп рельсы пришелся на верхнюю часть туловища зомби. Иглы прошили его и несколько десятков стоящих за ним существ одним махом. Но что значит потеря десятков, даже сотен, когда противостоишь тысячам? Толпа ринулась в бой, сметая все преграды, и парень едва успел заскочить в освободившийся коридор. Пуленепробиваемое стекло выдержало первую атаку, но удары пробойников уже покрыли его мелкой сеткой трещин. «Поставить щиты к окнам, бетонную плиту к дверям!» — командовал Дако, с трудом держась на ногах. Удар света задел всех. Имплантаты будто нагрели на сковороде. «Первый этаж! Перекрыть все выходы! Главное сейчас — удержать коридор!» — крикнул Максим, взбегая по лестнице на второй этаж. Приоткрыв форточки, люди здесь отстреливали самых быстрых зараженных. Пригодилось все собранное оружие. В ход шли даже пистолеты и самодельные арбалеты. Стрелки, стоящие в окнах, окружавших площадь зданий, собирали свою кровавую жатву. Вот только все эти потери были для противника словно капля в море. «Смотрите, снег!» — раздался чей-то вопль, полный ужаса. И универсал практически сразу понял, о чем речь. Самые слабые из зараженных, те, что все это время оставались в глубокой спячке под снегом, начали пробираться наружу. А таких по городу было 20 000. «Держать оборону! Если мы не отступим, отступят они!» — проорал Максим, понимая, что, скорее всего, эта битва будет последней в его жизни. «Они прорвались в коридор на втором!» — крикнул Филин, отчаянно стреляя в дверной проем, который должен был оборонять. Не мешкая, парень подскочил к нему, мысленно уже ловя противников в круг прицела, и не зря, потому что по узкому коридору на него уже неслась разъяренная толпа, поддерживаемая идущей издалека песней. Выстрел! Поток маленьких черных снарядов выкосил целую линию зараженных. И только несколько самых крепких продолжили наступление. Вытянув клинок из ножен, Максим двинулся навстречу Голиафу, планируя, если не убить, то как минимум задержать врага. Белая полоска стали столкнулась в воздухе с клинком пробойника, высекая снопы искр. От удара пальцы онемели, но меч из рук он не выпустил. «Поднырнуть!» Ударить снизу под мышку или в сердце, хоть куда-нибудь в место, опасное для жизни. Богатырский пинок, который Максим не успел отразить, выкинул его из коридора. Ошалело парень смотрел на огрызок меча, сломанного почти у самой рукояти. Не желая отчаиваться, универсал выхватил пистолет, но пули лишь царапали тяжелую броню Голиафа. Подобравшись вплотную, чудовище без проблем крушило стены, а парню только и оставалось, что уворачиваться, да смотреть на поток тварей, вырывающихся из темноты. Их еще встречали. Закованные в тяжелые бронежилеты самураи умудрялись не только защищаться, но и успешно вырезать противников. Пока Голиаф не сместил свое внимание с парня на одного из них. От жуткого удара воин, весивший в доспехе под 150 килограмм, подлетел до потолка. Получив секундную передышку ценой жизни соратника, Максим подхватил вывалившийся из его рук клинок и, не раздумывая, воткнул между пластинами брони. Лезвие вошло сантиметров на 5, застряв близко к позвоночнику. Гигант повернулся, вырывая из ладоней парня рукоятку, и ударил пробойником сверху. Фонтанчики осколков от декоративной плитки ударили во все стороны. Универсала отбросила к стене и приложила так, что выбила дух. Титан, больше не отвлекаясь на мельтешащие выстрелы пистолетов, набросился на парня с явным намерением добить. Максим попытался встать, но ноги не слушались. Вообще вся нижняя часть тела отказала. Взмах пробойника он отразил, подставив ножны. Гигант с усмешкой отобрал их, готовясь закончить все одним ударом. Нечеловеческий вопль накрыл здание. Крик, от которого хотелось не просто сбежать, а зарыться в землю, продолжался несколько секунд. И едва он кончился, как пошел по новой. Зажав уши, Титан отступил на пару шагов, потом развернулся и побежал. Максим оглянулся. Бледная, как кость, Маша медленно оседала на пол.